День 30, пергамент 5. Казалось, бежали мы долго, а убежали в результате недалече. По крайней мере, я отчетливо услышал громкий плюх, какой получается при прыжке в воду бомбочкой. Потом отчетливый крик на Фани, который до того летел молча. И почти сразу обрывки фраз корящего непутевого работодателя снова поумневшего холопа. «Не обусловлено! Взаимоотношения не подразумевают! Объяснительную записку на имя!» Вот черт. Похоже, его о воду прямо шишкой мудрости приложило. Интересно, виртуальный удар снова сработает? Или теперь это навсегда? А тогда была временная ремиссия? Я посмотрел на голову. Голова глядела в голубое небо, хлюпала носом и изредка икала. В диалог вступать почему-то не спешила. Ну, чего нам, кабанам? Ты кто? Голова скосила на меня взгляд, хмыкнула и подмигнула правым глазом. Намекает на что-то. Или тик на нервной почве. Это вполне себе может быть. Если бы мне в нос залез мужик, я бы тоже переживать начал. Голова снова подмигнула и слегка дернулась. До меня дошло, и я переместился правее. Потом еще правее. Почти к уху. Действительно, стоя напротив, оглох бы и на второе ухо. Одно слабо слышало еще после громового чиха. Да и голове меня так слышнее будет. И тут голова без предупреждения заговорила. Громко и возбужденно. Видимо, надоело ей тут в одиночестве лежать. Хотя нет, не лежать. Торчать. В натуре голова из земли торчит и намекает на продолжение себя в виде огромного тела, находящегося преимущественно в почве. «Наконец-то! Игрок! Ты, как я вижу, игрок! Хм, задрот! Ну, пусть задрот! Еще и не такие имена бывают! Поможешь мне?» А вопросом на вопрос отвечать невежливо, пробубнил я. И тут до меня дошло. «О, а ведь над тобой ничего не написано. Ни уровня, ни имени. Почему так? Тут над каждой козявкой и распоследним комаром описание открывается. Даже над камнями и палками, а над тобой нет. Почему?» Пока я все это тараторил, бешено думал. Голова назвала меня игроком. Нужно признать, в тот момент меня покинуло нешуточное напряжение последних дней. Да, я переживал. Переживал, думал, может, я и сам неписью стал. А в этом мире, созданном для кого-то другого, просто декорация. Как тот же дьяк или трактирщик. Невозможность выйти из игры накладывает определенные комплексы, знаете ли. «Да, я не коренной житель этого мира. И даже не призванный. Просто так получилось. Кстати, да, это недоработка. Сейчас». Голова странно скривилась, и высоко над ней появилась надпись. Ас. Имя — Локи. Уровень 1. Условный уровень — 343. И все. Никакого предложения воспользоваться услугами внутренней тьмы. Нет, я, конечно, как и всякий нормальный человек, знаю о Локи из пантеона скандинавской мифологии. И даже хвала нескольким виденным фильмам, помню, что гад он и обманщик. Нужно быть с ним поаккуратней. Если это, конечно, тот самый Локи. С другой стороны, какой же еще? Написано ведь «Ас». Все сходится. Но уровень 1? Или все-таки 343? И что такое условный уровень? «Фенрир гончую смерти в течке унюхал и за ней кинулся. Я с дуру удержать его хотел и схватил за хвост. Он им махнул, и вот. Вот занесло меня сюда», — продолжала голова. «Причем я сразу в ловушку попал мгновенно. Сам вылезти не могу. Сижу тут вторую неделю уже. Сначала орал, на помощь звал, но только наоборот всех распугал. Теперь жду того, кто меня выручит, но никто не берется. Даже местные боги только головами покачали, мол, вне их я юрисдикции. Я уже простыл и вообще мне тут скучно. И голодно. Тутошние обитатели, ну, совсем невкусные и малопитательные. А у меня организм растущий». «Куда еще-то?» «Ну... Я, когда сюда попал, в шестеро мельче был. Нормальный рост для аса — 30 футов по вашей метрике. Ну, около 10 метров». «Ага, я посчитал уже. Это так за пару недель разнесло?» «За 10 дней. Мир-то этот непростой, ключевой. Энергия так и прет изо всех щелей, только черпать успевай. А и не захочешь, все равно достанется. Но размер не главное. Я вот недавно в Атлантиде был. Там сырой магией вообще все пропитано. Там я до 300 метров вымахал в полсекунды, а местные там вчетверо всего лишь меньше. Но тамошняя магия, хоть и сырая, но усваивается плохо, не то что тутошняя. Сюда многие боги специально подзаряжаться приезжают, как в санаторий в твоем мире. Что вылупился? Для меня не секрет, с земли ты. Бывал я и там, бывал. Поганое место. Почему? А тебе самому что, нравится? Ну, вот ведь как. Вроде и не сказать, что мне там моя жизнь нравилась. И земля-то. Тут, в этом мире, все намного насыщенней, ярче и интересней. Да и игровая составляющая свой колорит вносит. Но вот так? Какому-то великану неясной национальности ругать отчий дом позволять нельзя. Ага, патриот я. Может, и не совсем правильный, но патриот. Сам, может, и не в восторге от родины. И по пьяни, да и просто так могу ругаться и плеваться. И от армии отмазаться собираюсь. Собирался. Но в душе твердо уверен. Если вдруг война... Нет, война! За отчизну жизни не пожалею. Не пожалел бы. А за наезды от посторонних, этим самым посторонним могу и в зубы съездить. С ноги. Ну, или на форуме обосрать. Это уж вообще святое дело. Я прикинул размер этих самых зубов. Сопоставил с размером моей ноги. И решил на первый раз простить аса. А ключевое это как? Мир? Ну, как тебе объяснить? Не готов ты этого понять, но если совсем просто. Есть ключевые миры, вокруг которых гроздьями лепятся вторичные. Есть и третьего порядка, и четвертого. Да и не сосчитать, сколько их вообще. Вот этот мир — жизнь. Мир первого порядка, ключевой. А Земля? Когда я на ней был, в последний раз третьего была. Сейчас ее, похоже, куда-то на 7-8 позиции выдавило. Вот ей достается меньше силы энергий, которые только в ключевых мирах генерируются. Да ну? И что с того? Ну, 7-го, ну, 3-го. В чем разница? Локи посмотрел на меня грустно и как-то неуверенно. Хотел что-то рассказать, но передумал и закусил губу. «Знаешь, задрот, давай мы к этому разговору позже вернемся. Забочонка Меля, я тебе в благодарность за свое спасение многое рассказать смогу. Но потом, мне, знаешь ли, тут не очень комфортно. Все тело затекло. Я же ведь расту постоянно и почву хоть и раздвигаю постепенно под свои габариты, но это все равно больно». «Ладно, давай задание». «В смысле? Я ведь тебя уже попросил». «То есть квеста на спасение не будет?» — спросил я. «А, ты в этом смысле? Нет, квеста как такового не будет, я же не местный. Но награда будет». «Да? А какая?» «Моя благодарность». «У-у-у. Ну и еще перстень», — быстро добавила голова. «То есть Локи». «Хороший перстень, волшебный. Ты с его помощью сможешь раз в сутки превращаться в любое животное. На час. Покажи». «Как? Перстень в кармане, а я даже пошевелиться не могу, застрял. Мог бы, давно в кого мелкого перекинулся и свалил отсюда». «Хм, логично. И что нужно сделать?» «А я знаю. Меня вытащить из этой ямы. Она тут явно неспроста. Да и сама непроста. Раз я в нее по самую шею провалился, едва в этот мир попал. Яма совершенно точно зачарованная». «Хм, пойди туда не знаю куда, сделай то не знаю что, или тебя тупо откопать требуется». «Пробовали уже», — хмуро ответил Локи. «Боги местные пробовали, а потом плюнули и ушли. Видишь следы раскопок?» «Не». «В том-то и дело. Земля затягивается быстро. Очень». «Хм», — снова промычал я. «И что же делать?» «Того гада найти, кто эту ловушку смострякать умудрился, и пообещать ему все, что хочет, если он меня выпустит». «Это что значит получается? Ему, гаду, это кому все, что хочет, а мне паршивенький перстенек?» «Не переживай, я его обману. Локи я, в конце концов, или не Локи?» «А меня?» «Что тебя?» «Меня тоже обманешь?» «Тебя нет, я же Локи». Вот чего-то не поверил я ему. Чувствовалось в его словах какое-то противоречие. «Ну хорошо, попробую», — сказал я. «Хоть какая-то есть наводка, где искать, кого звать?» Голова хмуро покачала собой. «Местные боги чего-то о кротах бубнили неразборчивое. Но они вообще неадекватные, я их понимал через слово только. Да и были здесь всего трое. Лесень, Прокопень и Горыня. Из старого языческого пантеона. Пенсионеры. У них сейчас какие-то внутренние проблемы. Им не до меня особо. Еще выходил на связь через говорящую дохлую сороку некто Разложень. Кто он такой и бог ли вообще, вопрос открытый. Качество связи посредством сороки вообще традиционно хреновое. А если она к тому же дохлая, вообще швах». В этот момент причапал мокрый, но зато почти чистый Нафаня. Видно, пока выплывал и на берег выбирался, навоз смылся. Зато на ухе болталась длинная водоросль, а из кармана выглядывала ошалевшая, молча разевающая пасть в беззвучном мате небольшая щука. Щучонок. Хлюпая водой в сапожищах, рыжий сходу завел свою шарманку о свободе, равенстве и братстве пролетариата. Плавно переключился на страшное наказание в виде разорительных штрафов для начинающих эксплуататоров. Прочел лекцию о простудных заболеваниях, передающихся воздушно-капельным путем. Посетовал на то, что в ноздре Локи он страдал клаустрофобией и ущемлением чувства собственного достоинства. Наконец, потребовал оформить ему справку в ЛЭК и начислить часы налета, которые повлияют на досрочную повышенную пенсию, не говоря уже... Я слушал Нафаню и молча улыбался, мысленно приноравливаясь к палице, крутя ее в руках и выбирая оптимальный момент для удара. «Интересно, сработает?» Голова Локи все больше хмурилась, вслушиваясь в этот нескончаемый поток сознания. Нафаня, сосредоточившийся на распальцовке, угрожающего выражения гигантского лица не заметил. А зря. Повернулся к кассу и потребовал предоставить ему всю сопроводительную документацию на шлем, инструкцию пользователя и привести инженера по технике безопасности. Уж и не знаю, чего рыжий к шлему прицепился. Но Локи не я. Он потерпел наезды еще пару минут, сложил губы дудочкой и слегка дунул. Нафаня трижды кувыркнулся и не сильно треснулся о тоненькую березку. «Ба! Барин! А это чего? Мы уже победили? Победили, да?» Я вздохнул. «Слабоват на голову мой холоп. Ой, слабоват. Это что же, он теперь постоянно так переключаться будет? Может, ему шлем купить? Хотя шлема и у меня пока нету. Но тогда хоть тюрбан какой, и ваты туда напихать побольше. А, тоже нельзя. Тут ведь холопам головные уборы вовсе не полагаются. Победили, Нафаня, победили. Ты посиди, отдохни чуточку. Сейчас на подвиги пойдем. Вот, держи денежку. Ладно, уважаемый Локи, я все понял. Постараюсь тебе помочь». «Постарайся уж. И давай не затягивай, я тут вечно сидеть не могу. У меня дел по горло. Асгард вон без присмотра, да и вообще...» «Хм, дел у него по горло. Земли у него по горло, вот. Эх, как бы его так прижать, чтобы от обещания не отвертелся. Волшебный перстенек мне пригодится. Но вот не верю я этому великану. Ну, совсем. Жаль, мало я об асах знаю. Не читал специально, не интересовался. А в фильмах да играх чересчур разноплановая информация, порой противоречащая. Где бы первоисточник найти? Способны асы на клятва преступления? Хотя Локи точно способен. Не зря же о нем как о самом великом обманщике говорят. Но лучше что-то, чем вообще ничего. Попробую. Локи, а ты можешь поклясться всем самым для тебя святым, что сдержишь данное мне слово? Клянусь! Чересчур быстро и охотно прогромыхал ас. Хм, чем? Всем, чтоб мне провалиться. А, ну да. Тогда клянусь Вальхаллой. Вальхаллой? Это разве не дом Одина, папки твоего, отца всех асов? Его дом, верно. Но он мне не папка, мы братья. И чего вы все меня в его дети записываете? Ну, так в кино ты его сын. А, кино, смотрел. Это такое про паровоз? Почему про паровоз? Про тебя. Про меня? Как про меня, если я не паровоз? В течение минут 10 с трудом выяснилось, единственное кино, которое видел Локи, — прибытие поезда. Да-да, то самое. Одно из первых. Оно ему не понравилось, и с тех пор к синематографу ас относился критически. Потом мы еще немного поговорили о клятвах и честности. Локи заверил, что никогда никого в жизни не кидал, а тот, кто говорит иначе, врет. Я напомнил об обещании обмануть вырывшего ловушку. На это Локи ответил, мол, нужно же когда-то начинать. Разговор явно заходил в тупик. Вернее, мог оказаться очень занимательным и интересным в долгосрочной перспективе. Но вот не было у меня времени надолго тут задерживаться. Нужно и ведьму ловить, и рыцаря искать, и квесты нормальные выполнять. От нормальных неписей, а не таких хитро выкрученных, норовящих наколоть наивного ура. Давай про киноиндустрию потом. У меня сейчас времени нету. Да и тебе, наверное, тут торчать обрыдло. Пойду искать того, кто тебя поймал. Удачи! Эй, стой! А, я могу тебе помочь немного. Вот сюда стань и спутника своего тащи. Вот так. Так левее. Теперь, что бы ни случилось, не двигайтесь. У меня есть пара чародейств. Таких, с которых одних слов довольно. Укреплю вас. Благословлю. Я же все-таки ас. Благословение аса показалось мне хорошей идеей. Я подтащил Нафаню к указанному месту. Стал сам и дал отмашку. Начинай, мол. Внезапно глаза головы вспыхнули светло-голубым огнем, и Локи заговорил нараспев. «Сталь! В крови врагов! Окропи! Разум и сердце! Открой! Вещим словам путь! Горы и тропы, силы, верности слову прибудьте!» Слог хромает, — сказал я, когда отгремело последнее слово. Рифмы нет, да и смысл теряется. Но громко это да, впечатляет. Тут я обратил внимание на мерцающий в левом нижнем углу обзора значок, похожий на перевернутую единицу. Руна? Сосредоточился на ней и прочитал. Лагуз Локки. Все ваши базовые небоевые характеристики получают бонус в 100%, длительностью 72 часа. По истечении этого времени попросите у Локи повторного благословения, либо освобождения от него. В противном случае данные характеристики будут снижены на 99% сроком на 7200 часов. Вот сволочь. Теперь и захочешь об этой гигантской башке не забудешь. Ну да, все верно. Хитроумнейший из асов. Привязал меня к себе. Да как технично. И претензию ему не выдвинешь. Он ведь в натуре помог. Усилил, да еще как. А то, что у его благословения, лагуза этого, откат такой бешеный, что с того? Скажет, приходи, мол, продлю или сниму. Вот ведь. Локи, знаешь, я привык своими силами обходиться. Снимай свой лагуза, я и так справлюсь. Извини, не могу. Для этого руки нужны, а я пошевелиться не могу. Но ты не беспокойся, вот освободишь меня, и все будет хорошо. А и не найдешь ловушечника, тоже не беда. Приходи, через 3 дня обновлю. Снова усилю. Но ты все равно не затягивай. Терпение мое, знаешь ли, не безгранично. Я ведь не Бальдр. Ну вот, теперь придется приоритеты менять. Вот ведь шантажист скандинавский. Так, еще не расходимся. Сейчас киназ еще наложу. Чего? Руну киназ. Она добавит вам сил, энергии и расширит сознание. В этом мире это выразится в ускорении получаемого вами опыта и, следовательно, в усилении. Тоже с подвохом. Хмуро спросил я. «Каким подвохом? Никакого подвоха нет. Она тоже 3 дня работает, потом опыт перестанет идти совсем. Но тебе-то что терять? На тебе все равно лагуз уже». «И не поспоришь. Ладно, вешай. Еще есть что?» «Нет. Для остальных рун нужны руки и пальцы. Готовы?» Он снова проорал что-то такое же немузыкально-поэтическое. Рядом с единицей появился значок, очень похожий на математическое неравенство меньше. Я прочел описание и убедился. Локи не врал. Напрямую. Вот ведь жулик. Все именно так, как он и сказал. Другое дело, что сказал он не все. Ну да ладно. 3 дня у меня по-любому есть. А там будем посмотреть. День 30, пергамент 6. «Барин, только... давай озеро обойдем, а?» Ветерок днем довольно приятный. Сейчас усилился. Он трепал рыжие волосы моего холопа так, что, казалось, башка на фане объята пламенем. Дылда непроизвольно ежился. Может, от ветра, а может, и от ожидания форсирования водной преграды, битком набитой страшными первоуровневыми земноводными. Да и мне в легкой одежде было не очень комфортно. Погода стремительно портилась. Скорее бы выполнить квест, да приодеться на трактирщиковы богатства. «Как обойдем? Нам же именно к нему надо!» «Не, нам, а вернее, тебе. Тебе к избушке надо, а не к озеру». «Надо же! Оно мыслит. Выводы осуществляет. С ума сойти. Вот что с людьми страх делает. Заблудимся. Не, барин, не заблудимся. Рыжий возбужденно затряс головой на могучей шее. Я гнилую воду за много шагов чую. И проведу вот так. Нафани изобразил рукой полукруг. По дуге, что ли? Не, в обход. Долго это? Зато без этих квакушек. Бррр. И мы быстро пойдем. Барин, хочешь, я тебя понесу? А сам бежать буду. Я прикинул все плюсы и минусы. Ну, то, что ездовые собаки, коты и даже ездовые гномы бывают, слышал. Но ездовой холоп — это уже перебор. Я представил. Несется он, значит, навстречу закату широкими балетными прыжками. Волосы красиво так по ветру развиваются. А я сижу, как говорится, на худых горшках. То есть у него за спиной, обхватив за шею руками и поперек пуза ногами. И меня мотыляет туда-сюда. Я иногда бьюсь носом о его затылок, отчего Нафаня попеременно то умнеет, то глупеет. Или того хуже. Он несет меня на руках, аки красавицу. Наши глаза встречаются, и мы сливаемся в долгом сладостно-страстном поцелуе. Меня аж передернуло. Нет, твердо отказался я. Не нужно нести, не инвалид я, и не беременный, но пошли тогда быстро. Конечно! И Нафаня уверенным шагом ломанул прямо через пожухший, но оттого не менее колючий малинник. Но зато в сторону, противоположную от нужного мне озера. Когда он из него выпутался, мы пошли туда, куда нужно, лишь немного забирая в сторону. По пути я осторожно поинтересовался. «Хм, господин Дорин, а как вы относитесь к рыбе? В частности, щукам?» Чего?» «Рыбу тоже боишься? Нету такой фобии? Она ведь тоже мокрая и скользкая». «Не, рыб я не боюсь. Рыб я ем». «Чудные дела твои, господи. Ладно, ты знаешь, что у тебя в кармане щука?» «Где?» Рыжий сунул руку в карман, изменился в лице, но смолчал. Вынул руку. За сарделькообразный палец уцепился мелкими острыми зубками небольшой щучонок, сантиметров 30 длиной. Щучонок сомкнул челюсти намертво и бешено поводил глазками. «Ой!» — сказал Нафаня и попытался стряхнуть щучонка. Тот не стряхивался и только глубже вгрызался в палец. Рыжий схватил ребенка за хвост и попытался оторвать. «Куда там?» Скользкий хвост вывернулся и отхлестал бедолагу по щекам. «Может, он волшебный?» — предположил я. «А? Ну, ты скажешь по щучьему велению, по моему хотению, и все сбудется». «Правда?» Нафаня доверчиво и наивно посмотрел на меня. «Не знаю, попробуй». «А? Ну это ведь ты щуку поймал. Загадывай желание». «Вот так просто? И сбудется? Все-все, что захочу?» «Да не знаю, говорю. Попробуй». «Хочу бочку меда», — сказал Нафани и почему-то посмотрел на небо. Я по инерции тоже глянул туда, но падающего бочонка ожидаемо не увидел. «Ты забыл волшебные слова сказать», — напомнил я. «Какие?» «По щучьему велению, по моему хотению». «Избудется. Появится мед». «Да не знаю», — заорал я. «Попробуй». «Чего?» Тфу! Пока Нафаня тупил, а я на него орал, щучонок сдох. Так мы и не узнали, был ли он волшебным. Но протопали за это время изрядно. Еще минут через 15 Рыжий заявил, что, мол, он уже пришел, а мне налево свернуть и 500 метров по прямой. Там и будет избушка. А он пока сушняка наберет, разведет костерок и зажарит рыбу. Половину пообещал оставить. Я скептически осмотрел предъявленный мне гипотетический ужин, но спорить не стал. С сушняком в ближайшей перспективе тоже намечались проблемы. Ветер приносил пока редкие, но крупные капли. Тащить на себе этого амбала после вполне возможной встречи с лягушкой мне не улыбалось совершенно. Небо продолжало хмуриться. Низкие облака обещали скорый и сильный, а возможно и затяжной дождь. Порывы ветра налетали все сильнее. Подгнившие деревья скрипели и жаловались на судьбу. Вымокнуть и подцепить дебаф простуда по такой погоде можно только так. Поэтому я поспешил к избушке. Какая-никакая, а крыша над головой. А Нафаня? Ну, ему не привыкать. Он в лесу уже 10 лет живет, на подножном корме. Здоровьем прямо пышет. У него только одно место в организме слабое. Но оно для него все равно вторично. Домик хоть немного покосившийся, но с виду крепенький. Разве что вот дверь на одной петельке болтается. Я на всякий случай снял с пояса булавы, кастанул на себя заранее утвержденный набор бафов и шагнул внутрь. В избушке совершенно точно недавно что-то взорвалось, а потом горело. И только по непонятной мне причине все внутри не выгорело абсолютно. Случившаяся катастрофа не обошлась без последствий для какой-то несчастной неписи. Разорвало ее, что ли? Куски человеческой плоти вперемешку с осколками, щепками, обломками и прочим хламом. На первый взгляд, в избушке ни одной целой вещи. Даже печка и та треснула. Странно. Снаружи домик выглядит вполне себе пристойно. Тупик. Вряд ли сюда ведьма вернется. Даже если вон там не ее голова валяется, а чья-то еще. Я приподнял голову за остатки волос, всмотрелся в лицо. С одной стороны опалено, почти сгорело. С другой будто кипятком ошпарено, но черты еще просматриваются. Понятно, женская голова. Причем женщина была не особо в возрасте. Может, даже девушка. Под рваной губой блеснула. Золотой зуб. Надо же. Может, выковырнуть? Подумал и решил, черт с ним. В этом мире магия есть, у мертвия, боги и прочая хрень. Может, еще и призраки водятся? Поводится ко мне вот такое чудо являться и выть. «Отдай мой зуб! Отдай!» А у меня экзорцизм совсем еще не прокачан. Зачем мне такое счастье? На квестовый зуб не похож. Даже не определяется самостоятельно, а является частью головы в целом. Скорее всего, просто декорация. Ну и шут с ним. Кстати, да. Ну-ка, что там в описании? Голова няши, вареная в укропе, испорченная. Няши. Няша — это такой свиносмешарик вроде. Или то Нюша. Не помню. Кстати, а вдруг смешарики — это внебрачные дети того самого Колобка? Ну, который в лес убежал и стал там жить со всеми зверями по очереди. А что? Судя по тому, как его заяц описывал, такое очень даже возможно. А няшу эту, скорее всего, еще до пожара грохнули. Если бы разорвало взрывом, кругом кровь была бы, а ее нету, только куски тела валяются. Стало быть, ведьма полуфабрикатами запасалась, ясно. Придется, наверное, сначала рыцаря искать. Жаль. За окошком, затянутым какой-то мутноватой пленкой, сверкнула молния. Почти сразу раздался оглушительный раскат грома. Прямо над головой, надо же. Интересно, в конструкции избушки молниеотвод предусмотрен? М-да. Запашок тут тот еще. Сначала не почувствовал. На адреналине был. А теперь... Фу. Но вымокнуть до последней ниточки не самая лучшая альтернатива. По крыше забарабанил дождь. И тут же громыхнуло снова. Дверь распахнул порыв ветра, и внутрь будто плеснули ведро воды. И еще одно. И еще. Вот это полощет. Ничего себе. С другой стороны, хорошо. На фане окончательно отмоется. Я прикрыл дверь и подпер обломком табуретки. Сразу стало тише и как-то спокойнее. Даже несмотря на куски обугленной полуистлевшей человеческой плоти, валяющейся вокруг. Ой, да ладно! Ну, куски тела, и что? Все равно ведь непись. Мы дети интернетов и не к такому привычные. Антураж так себе. Не слишком зловещий. Я и покруче ужастики видывал. Вообще, после мясника в древнем как мир Диабле все эти расчлененки воспринимаются уже не так впечатляюще. По крайней мере, мной. Может, потому что, когда я в ту игру гамал, мне года 4 всего было? Так сильно запал в душу мясник с рарным топором, что потом я кроме него вообще никого не боялся. А может, и правда, иммунитет к подобному интерьеру за годы задротства выработался. Хотя, конечно, грязно и противно. Посидеть бы. А еще лучше полежать. Да вот не на чем. Но не стоять же столбом посередине комнаты, пока дождь кончится. Может, в мусоре покопаться, вдруг найду что полезное. Кроме того, тут вполне могут быть тайнички. В таких местах они просто обязаны быть. Я осмотрелся, выбрал самое перспективное направление и полез на печку. Широкая трещина расколола печь почти надвое. Из щели не очень хорошо, но вполне терпимо пахнет. Даже не сказать, что воняет, просто запах такой навязчивый. Но приятнее, чем комнатное амбре. Вокруг черная жирная копоть, потеки грязи, полусгоревшие пучки трав, еще какой-то мусор. В дальнем углу сырые, тронутые плесенью тряпки. Ну-ка, что у нас там? А там не что, а кто? Вот так сюрприз. Маленький, толстенький, бородатый человечек, чем-то похожий на жирного кота, росточком сантиметров 30, не больше, в длинной заляпанной рубахе, ватных штанах и валенках. Дышал человечек тяжело и редко. Не спал, а... Да, в отключке был. Хриплые стоны, вырывающиеся из его груди, наводили на нехорошие мысли. Недолго коротышке уже осталось. Домовой. Уровень 48. Ух ты! Ни разу живого домового не видел. Тьма почему-то снова молчит. Не предлагает дополнительной информации поделиться. Может, у него что-то общее с Асом? Тоже не местный. Я подполз ближе, осмотрел человечка, пощупал его лоб. Горячий. Видимых повреждений нет. Синяки, ссадины, но вроде ничего не сломано. Однако жар у него. Мигнуло. Домовой? Уровень 47. Интересно. Был вроде 48, или я путаю? Через несколько минут уровень домового скатился до 46. Вот тяна. Деловые бедолагу мучают. Интересно, а когда до нуля уровень скатится, домовой помрет? Или что случится? И с чем связано такое его плачевное состояние? С бардаком на подведомственной территории? Ну так и навел бы порядок. Я призадумался. Что делать? Бара его жизни не видно. Подлечить малость? Может, очухается? Я слил почти всю ману, но мои лечилки канули в туне. Минут 15 возни, и еще 2 делевела бородача, вот и весь результат. Так, значит, у него делевел каждые минут 7 примерно. Таким образом, часов через 5-6 бедолага окочурится. Ну или обнулится, что для неписи, я полагаю, синонимы. И что делать? Не избушку же чинить в натуре. Я при всем желании новую печь не сложу. У меня ни нужных навыков, ни заклинаний. Ни стремления в этом мусоре копаться. И главное, квеста нет. А значит, не факт, что уборка и ремонт именно то, что нужно. Хотя тут бывает, квесты засчитываются, так сказать, по факту выполнения. Это я еще с лабиринта понял. Линейности, как таковой, тут в помине нет. С одной стороны, интересно, а с другой, черт ногу сломит. Может, до того, как сюда прийти, мне нужно было какой артефакт отыскать? Ну, или новый дом для домового. А сейчас уже все, пипец, поздно. Мое появление таймер запустило, и теперь спешить требуется. Попытался вызвать внутреннюю тьму, но та лишь завозилась, буркнула что-то неразборчивое и забилась в уголок сознания. Нужно жречество срочно качать. Не нравится мне такое отношение. Сейчас бы вытащил ее за шкирку, пнул и работать заставил. Вот ведь. И не спросишь никого. Из легкодоступных местных только на Фаня. А с него тот еще советчик. Хотя... Я широко улыбнулся и погладил висящую на поясе палицу.